задержавшись на минутку-другую в неприбранной комнатенке, прихожей своего ежедневного сна. А то, что тут темновато и не шибко уютно, хотя и можно иной раз по нечаянности всхрапнуть. О том, что нет здесь ничего удивительного, никакой такой особой поэзии. Хотя и вспоминается иногда, что во времена оны и даже летные мечты заплывали звезды. Ну, когда это было? Стоит ли вспоминать? Предбанник дремоты, но и только. А теперь вот доктор рекомендует для здоровья души и тела. Приглашает здесь осмотреться, повольготнее расположиться. Тут, говорит, объявлена зона мира самим собой. Здесь растолковывают. Могут встретиться сознание, подсознание, пожать друг дружке лапки, подписать договор о дружбе до гробовой доски. Нужно, говорит, только найти дырочку между ними. Если попадешь, будет чудо. Окажешься в нежных сумерках вечной зари. Там, если углядеться внимательнее, можно увидеть встреченного человечка, моего двойничка, совсем маленького. Посмотреть, чем он занят, понаблюдать, чем живет. Когда на фокус наведешь, видно, что человечек, умывая покоем, постепенно раскрючивает. Расправляет тельце, а потом начинает плавать в свободе и расти, и даже летать. И просторно ему. Комнатенка тоже растет вместе с ним беспредельно. Да хочет, может, вдохнуть, выйти. Но какая, спрашивается, гарантия, что, очутившись снаружи, совсем голенький, никакая одежка души не согреет? Какая гарантия в диком холоде жизни, в свирепствующей пустоте, что опять не скрючится, не уменьшится до ничтожной козявки? Гарантия никакой. Блажен, покой, когда, закрыв окно в ненастный день, мы остаемся дома. Помнит металла, тем и суждено пожаловать на склад металлолом. Тех гнут и мнут, и плавят, как хотят, пока не отольют искомой формы. О, сколько нас уступчивых котят пошло на шапку за доступность корма, а в ком металл тех можно изломать, но не согнуть. Пока в избытке глупость, легко все положения принимать и засыпать, но действует упругость. Я погибал. Мне выгодный позор знаком до тонкости. Я им проникся еще с дошкольных лет, когда позер во мне уже утюжился и стригся, успешно выступал во всех ролях, какие по сценарию давали. Но зрела тошнота, и на полях заметки кое-какие появлялись. Возможные варианты. А как самочувствие после релаксации? А потом, попозже? Скольких не приходилось